Глава 12, в которой разом оживают все 9 лис Бореалис. Оставшиеся на горе тоже начали свой спуск с горы. Укка кубарем помчался вниз, не дожидаясь Айатары, ведь выпечку пиццы нужно было возобновить как можно скорее. Впрочем, сама Айатара тоже не отставала от бога грома и молнии. Перебираясь с дерева на дерево, лесная богиня тщательно осматривала своих подопечных, корни которых уже несколько дней были погружены в не слишком полезную морскую воду. Гарри подхватил на спину Марьяту и Бригитту и начал бодро спускаться по тропинке. А Ритва, конечно, не упустила возможность поучить курят летать, как она выразилась, и возглавила стаю, взяв курс на дом Гарри. «Теряем время, Кар!» Ворона ни на секунду не выходила из роли главнокомандующего. «Нужно разжечь камин и...» «А что это происходит? Это у меня в глазах темнеет или наше солнце куда-то пропало?» Ритва крутила головой по сторонам, не прекращая махать крыльями. В самом деле, на их глазах ослепительно голубое небо стремительно превращалось в темно-синее, вечернее. И вот уже над горой, оставшейся позади, зажглись крошечные звезды и показался бледный месяц. «Я вот думаю, может, грешным делом мы еще какое-то божество обидели?» Переходя на медленную рысь, осведомился Гарри, усидевших на его спине Бригитты и Марьяты. «Бога солнца, к примеру. Ну почему в нашем селе не может быть одновременно сухо и светло?» Лось ни капли не драматизировал. Пока они спустились с горы и подошли к селу, наступила самая настоящая ночь среди белого дня. Застонав от отчаяния и позабыв про соседок на спине, Гарри пустился тяжелым галопом к своему дому. Бригитта зашипела и одной лапой сгребла Марьяту в охапку, а оставшимися тремя вцепилась в шкуру лося. Гарри взвыл от боли и, наверное, установил бы новый мировой рекорд в беге по пересеченной местности, если бы не громкий вопль, летевший над ним вороны. «Смотрите! Да не на гору, сахатый! На дом свой посмотри! Красота-то какая!» Ритва взмыла еще выше, увлекая за собой пыхтящих фазанчиков, которым этот полет не доставил никакого удовольствия. Однако, послушно последовав за Ритвой, Саня и Даня поднялись над крышей дома Бригитты и внезапно обомлели от увиденного. На фоне ночного неба яркими красками сиял и переливался дом Гарри. Из окон гостиной на втором этаже во двор вырывались разноцветные языки северного сияния. Оранжевые, розовые, зеленые. Искрилась крыша. На крыльце висели ярко-красные светящиеся иглы. А перед домом, на деревянном столе, сидели в рядочек 9 прекрасных лис Бореалис. «Ирья, Инкери, Ирма, Импи, Ирмили, Ирис, Инари, Ида и...» Скороговоркой прикричала Саня и неожиданно для Ритвы ушла в крутое пике, опустившись точно на деревянный стол во дворе Гарри. «Аврора!» — воскликнул Даня. И, попытавшись повторить маневр сестры, с разлета угодил прямо на круглую крышку электрического гриля, стоявшего рядом с деревянным столом. «Сияние вернулось!» — заорала ворона, облетая круг за кругом дом и купаясь в роскошных переливах сияния. «Гарри, что с тобой? И где ты потерял Марьяту?» Прервав свой полет, Ритва поспешно спланировала на землю, подскочила к остолбеневшему лосю и ошалевшей от забега Бригитте. Гарри стоял на прямых ногах и медленно переводил взгляд с искрящегося дома на кучку волшебных лис, воцарившихся на его летнем обеденном столике. От шока Гарри полностью потерял дар речи. Его огромный коричневый нос шумом вдыхал и выдыхал воздух. Глаза его увлажнились от слез. В них плясали искры радости и отблески северного сияния. А еще в его глазах отражалась Аврора. Его Аврора, живая и невредимая, с ярко-рыжим пушистым хвостом невероятной красоты. Ее зеленые глаза были полуприкрыты. Она наслаждалась каждой минутой своего пробуждения от длительного сна и, конечно, своим волшебным сиянием. «Му!» — только и сказал Гарри. Больше ничего сказать он не смог. «Му!» — вопросительно промычал он, указывая на дом. «Му!» — замотал он рогами, показывая на темное ночное небо. «Я так полагаю, наш Гарри хотел бы знать, как долго продлится весь этот Лас-Вегас в его доме и было ли совершенно необходимо выключать солнце», — саркастически проговорила Ритва с некоторой тревогой, посматривая на лося. «Ах, нам так хотелось вас всех отблагодарить!» — откликнулась самая старшая из лис Ирия. «Инка, то есть Аврора, никак не привыкну, сразу предложила запустить в Фазанчиково самое яркое из когда-либо случавшихся в Суоми северных сияний. Но сами понимаете, в апреле и в обеденный час, к счастью, наша Инари по какой-то невероятной случайности знает все эти северные трюки. Вызвать полярную ночь, убрать солнце на полгода, погрузить село в полный мрак — это для нее, знаете ли, сущие пустяки. Не переживайте, завтра солнце вернется, как ни в чем не бывало». Ирия виновато улыбнулась и покосилась на одну из лис, очевидно, на Инари. «Му!» — снова замычал Гарри и подошел к Авроре поближе. Та махнула своим хвостом, и на лося обрушился дождь из разноцветных тюльпанов, сотканных из световых лучей. Лось зарделся и, неуклюже взбрыкнув, попытался поддеть копытом один из тюльпанов, чтобы каким-то образом подкинуть его Авроре. «Будем надеяться, что потеря речи для нашего пациента — явление временное», — покачала головой Ритва. «Мне представляется, что концерт из звуков «му-му-му», пусть даже звучащий из уст нашего лося на повороте, то еще явление. Но где же наш солист потерял по дороге Марьяту?» Старая белка вскоре нашлась в своем домике, в кресле-качалке. Она так спешила посмотреть на свой дом и особенно на подвал с закромами, что незаметно соскользнула со спины Гарри, когда тот поравнялся с ее жилищем. Обнаружив целыми все свои баночки с прошлогодним вареньем, Марьята поднялась на кухню, где с радостью заметила, что вода бесследно ушла из ее жилища, не причинив ему никакого вреда. С облегчением выдохнув, белка опустилась в кресло-качалку и вскоре задремала. На следующее утро, как и обещала Ирия, солнце поднялось над селом в положенный час. С рассветом с постели вскочил и Укко, которому тоже не терпелось порадовать село по-настоящему весенней погодой. На этот раз его пицца изобиловала яичными желтками, свежей зеленой рукколой, кубиками красного перца и помидорами черри. Пританцовывая и весело насвистывая, бог грома и молнии щедро добавлял солнце и зелень по всей Финляндии. А когда пицца была готова, Укко выдохнул с облегчением. Все ее края были прекрасно пропечены и подсушены. Вытерев пот со лба, довольный бог распахнул дверь своей пещеры и отправился на блины к Марьяте. Домик белки был полон, как и прежде. В гостиной вокруг стола расселись фазанчики, Бригитта, Гарри, Укко и Аятара. А на диване расположились 9 лис Бореалис. На столе возле сахарницы, как обычно, восседала Ритва. Встряхнув перышки и прочистив горло, ворона требовательно постучала ложечкой о край хрустальной сахарницы, призывая к тишине. «Кар, прошу слова! Властью, данной мне вами, объявляю миссию по спасению нашего села от дряхлых, то есть древних проклятий, выполненной. Все согласны?» Ответом ей был гром аплодисментов. «Увы, не обошлось без потерь. Нам всем будет очень недоставать мастифа». «Хм, я вот тут пофумал», — прошамкал Гарри, спеша прожевать блинчик, плотно начиненный клубничным вареньем. «В том ифить мофым сделать в стадион на нафым поле, как хотел Фаси, тьфу ты, Паси, и назвать его именем, а? Что скажете?» В ответ снова раздались аплодисменты. «Только надо бы с Наксом договориться, ведь придется осушить часть его болота. Кстати, а куда наш водяной запропастился? Я его после окончания потопа и не видел больше». «Возможно, утек вместе с водой в море? Он же водяной?» — рассмеялся Даня и, намазав третий по счету блин шоколадной пастой, ловко скрутил его в рулет и отправил в рот. «А мы с Саней сегодня навестили наш сиятель в гараже у Гарри. Из него откуда-то все драгоценные камни подевались. А потом мы пошли за новыми, на гору Култавуори. И знаете что?» Даня выдержал драматическую паузу. «На нашей горе больше вообще нет ни одного аметиста. Саня, конечно, придумает, чем их заменить, но куда же они опять исчезли?» В гостиной воцарилось молчание. Ритва беспокойно заерзала и отрицательно покачала головой. Исчезновение драгоценных камней в этот раз не ее лобдело. «Но тогда чьих же?» «Догадываюсь я, кто забрал все аметисты», — прищурившись, произнесла Аятара. «Хизи! Они ведь ушли, не дождавшись того, как проклятие перестало действовать, и отправились не куда-нибудь, а в Маналу, царство мертвых. Насколько я знаю, путь туда полон опасности, а вход тщательно охраняется великанами. Думаю, Ристо приказал запастись драгоценностями, чтобы задобрить великанов и получить разрешение для своего народа жить в подземелье. Боюсь, мы никогда не узнаем ничего о судьбе Хиизи и мышиного народа». Аятара замолчала и опустила свои длинные ветви. «А что же будет с лисами?» — внезапно спросила Бригитта. На ее фарфоровой тарелке красовалась половина блинчика с капелькой варенья. «В нашем селе теперь целых 9 аврор!» Сидевшие за столом гости отложили блинчики и разом повернулись к лисам на диване. Те, в свою очередь, тоже отложили блинчики и повернулись к Ирье. Немного помолчав, самая старшая из лис промолвила. «Мы, лисы из рода Бореалис, продолжим служить той земле, на которую нас забросила Седна 1000 лет назад. Теперь мы свободны от древнего проклятия, бессмертны, и будем делать то, что умеем — северное сияние. В Фазанчиково останется Аврора, а мы разойдемся по всей стране, во все ее концы, чтобы нашу работу могли видеть жители самых отдаленных мест Суоми. Инари и Ирма уйдут в Лапландию, теплолюбивые Ирис и Иида — на юг, в Хельсинки. Ирмили облюбовала Турку на западном побережье, а Инкери с Импи воцарятся в Карелии. Ну а мне по душе Кеуру, самое сердце Суоми. Что скажете?» Ирья обвела взглядом всех присутствующих. Ее план, конечно, был встречен аплодисментами. Громче всех стучал копытами лось, который, конечно же, был несказанно рад, что Аврора остается в Фазанчиково. «Гарри! Гарри! Гарри!» хором закричали все, призывая его исполнить песню. По своей старой привычке лось вытащил из кармана белый шелковый галстук бабочку, откашлялся, сделал глубокий вдох и запел. Но сегодня его песня прозвучала на мотив веселой финской польки, такой зажигательной, что уже на втором куплете в пляс пустились абсолютно все. Укко плясал в паре с Аятарой, Саня кружилась с Даней, Бригитта изображала сложнейшие па с ритвой, а 9 лис вмиг образовали стремительный хоровод вокруг Гарри. На шум из настенных часов высунулась раздраженная кукушка Гунилла, но, увидев всеобщую пляску, принялась хлопать крыльями в такт музыке. И Гарри пел, и все кружились, и хлопали руками, ветвями, копытами и крыльями. И в это солнечное апрельское утро не было счастливее в Финляндии места, чем крошечное село в Южной Остроботнии Фазанчиково вместе с его обитателями.